Глава третья. Шесть телефонных звонков. 1985 год. 1. Стэнли Урис принимает ванну. Как потом говорила Патриша Урис матери, ей следовало понять, что-то не так. Следовало понять, потому что Стэнли Урис никогда не принимал ванну ранним вечером. Он принимал душ каждое утро и иногда любил полежать в ванне поздним вечером с журналом в одной руке и банкой холодного пива в другой. Но ванна в 7 вечера совсем не в его манере. И еще эта история с книгами. Ему бы порадоваться, а вместо этого она не понимала, почему он вроде бы расстроился и выглядел подавленным. За 3 месяца до того ужасного вечера Стэнли узнал, что его друг детства стал писателем. Не настоящим писателем, объяснила Патриша своей матери, а романистом. Автором книг значился Уильям Денбро, но Стэнли иногда называл его «Заика Билл». Он прочитал практически все книги Денбро, если на то пошло. Читал последнюю в тот вечер, когда принимал роковую ванну. Вечер 28 мая 1985 года. Патти сама как-то взяла одну из ранних книг Денбро из любопытства, но отложила, осилив только 3 главы. Это был не просто роман, как она позже скажет матери. Это была страх-книга. Так она это произнесла одним словом, как произносила секс-книга. Милая и добрая женщина, Патти не умела четко и ясно выразить свои мысли. Ей так много хотелось рассказать матери об этой книге, как она ее напугала, почему расстроила, но не получилось. «В ней полным-полно чудовищ, полным-полно чудовищ, преследующих маленьких детей. Еще и убийства, и, ну, я не знаю, много плохого и боли, все такое». Надо сказать, книга показалась ей почти что порнографической. Это слово ускользало от нее, потому что в реальной жизни она ни разу его не произнесла, хотя и знала, что оно означает. «Но Стэн заново открыл для себя одного из друзей детства. Говорил, что напишет ему, но я знала, что он этого не сделает. Я знала, что от этих книг ему тоже становится не по себе, и...» Тут Патти Урис начала плакать. В тот вечер, по прошествии примерно 27,5 лет с того дня в 1957 году, когда Джордж Денбро встретил клоуна Пеннивайза, Стэнли и Патти сидели в маленькой гостиной их дома в пригороде Атланты. Работал телевизор. Пенни удобно устроилась в кресле на двоих, деля внимание между вязанием и любимой телевикториной «Семьи-соперники». Российский аналог «100 к 1». Она просто обожала Ричарда Доусона и думала, что цепочка карманных часов, с которой он всегда появлялся, ужасно сексуальна, хотя никто и никогда не вырвал бы у нее такого признания. Нравилось ей шоу, потому что она практически всегда угадывала самый популярный ответ. В «Семьях-соперниках» правильных ответов не было, только самые популярные. Однажды она спросила Стэна, почему вопросы, которые ей представлялись такими легкими, обычно вызывали массу проблем у семей, участвующих в шоу. «Возможно, дело в том, что все делается сложнее, когда ты под этими прожекторами», — ответил Стэнли, и ей показалось, что по его лицу пробежала тень. «Все гораздо труднее, когда ты у всех на виду. Вот когда у тебя перехватывает дыхание. Когда все взаправду». «Скорее всего, так оно и было», — решила она. Стэну иногда удавалось так глубоко проникнуть в сущность человеческой природы. Гораздо глубже, полагала она, чем его давнему другу Уильяму Денбро. Тот разбогател, издав несколько страх-книг, цеплявших людские инстинкты. Не то чтобы у Урисов дела шли плохо. Жили они в прекрасном пригороде. Дом, купленный в 1979 году за 87 тысяч долларов, теперь могли быстро и без проблем продать за 165 тысяч. Нет, она не собиралась этого делать, но приятно осознавать, что за те годы, что они здесь живут, дом заметно подорожал. Иногда, возвращаясь на своем «Вольво» из торгового центра Fox Run, Стэнли ездил на «Мерседесе» с дизельным двигателем. Подшучивая над мужем, она называла автомобиль «Седанли». и, видя свой дом, величественно возвышающийся за низкой тисовой изгородью, она думала: «И кто здесь живет? Ой, так это я здесь живу! Здесь живет миссис Стэнли Урис!» Но мысль эта была не только счастливой полностью. К ней подмешивалась такая неистовая гордость, что порой Патти начинала мутить. Когда-то давно, видите ли, жила-была одинокая 18-летняя девушка Патриша Блюм, и ее не пустили на вечеринку по случаю окончания школы, которая проводилась в загородном клубе под Глойнтоном, штат Нью-Йорк, где она жила и училась. Не пустили Патти на вечеринку, само собой, потому что ее фамилия рифмовалась со словом «плюм». От английского «плам» — слива. «Блам» — «плам». Произошло это с ней, костлявой маленькой жидовской сливой, в 1967 году. И такая дискриминация, понятное дело, нарушала закон. Ха-ха-ха-ха. А кроме того, все это быльем поросло. Да только для какой-то ее части не поросло. Какой-то части Патти предстояло до конца дней возвращаться к автомобилю рядом с Майклом Розенблаттом, слушая, как хрустит гравий под ее туфельками на высоких каблуках и его взятыми на прокат черными ботинками. Возвращаться к автомобилю его отца, который Майкл одолжил на вечер и полировал всю вторую половину дня. Какой-то ее части предстояло всегда идти рядом с Майклом, одетым в белый, взятый на прокат смокинг. И как он сверкал в ту теплую весеннюю ночь. Сама она пришла на вечеринку в светло-зеленом вечернем платье, и мать заявила, что в нем она выглядит как русалка. И сама идея жидовки-русалки весьма забавна. Ха-ха-ха-ха-ха. Они возвращались к автомобилю, высоко подняв головы. И она не плакала. Тогда не плакала, но понимала, что они не возвращаются. Нет, конечно, не возвращались. Что они делали на самом деле, так это линяли. Бежали, то бишь, что рифмуется с воняли. Никогда в жизни они так остро не ощущали своего еврейства, чувствуя себя ростовщиками, пассажирами вагонов для скота, чувствуя себя пархатыми, длинноносыми, с болезненной желтоватой кожей, чувствуя себя презренными жидами. Им хотелось злиться, но злиться они не могли. Злость пришла позже, когда уже не имела значения. В тот момент она могла ощущать только стыд, только душевную боль. А потом кто-то засмеялся. Громкий, пронзительный, звенящий. Смех этот напоминал последние аккорды бравурной пьесы для фортепиано. И в машине она смогла зарыдать. Ох, будьте уверены, эта жидовка-русалка, чья фамилия рифмовалась со словом «плюм», рыдала как безумная. Майк Розенблат неуклюже обнял ее за шею, чтобы успокоить, но она вывернулась из-под его руки, чувствуя себя пристыженной, чувствуя себя грязной, чувствуя себя еврейкой. Дом такой красивый, возвышающийся за вечно зелеными изгородями, поднимал настроение, но не до конца. Боль и стыд оставались, и даже тот факт, что их считали своими в этом спокойном, благополучном районе, не мог заглушить скрипа гравия под их обувью на той бесконечной прогулке. Не заглушало этого скрипа и членство в загородном клубе, где метрдотель всегда уважительно приветствовал их. «Добрый вечер, мистер и миссис Урис». Возвращаясь, она не выходила из машины, сутулившись над рулем Volvo модели 1984 года. Смотрела на свой дом, окруженный огромной зеленой лужайкой, и часто, даже слишком часто, думала о том пронзительном смехе. И надеялась, что девушка, которая тогда так пронзительно смеялась, теперь живет в паршивом дощатом домишке с мужем-гоем, который поколачивает ее, что она трижды беременела и всякий раз все заканчивалось выкидышем, что муж изменял ей с женщинами, которые болели чем-то венерическим, что у нее смещены позвоночные диски, распухают суставы, а грязный смеющийся язык покрывают язвы. Она ненавидела себя за такие мысли, за такие немилосердные мысли, и обещала, что и сама станет лучше, перестанет пить постылые горькие коктейли. Проходили месяцы, и подобные мысли не заглядывали ей в голову. Она уже думала, может, все наконец-то осталось в прошлом? Я больше не 18-летняя девушка. Я женщина 36 лет. От девушки, которая слышала бесконечный скрип гравия под ногами, от девушки, которая выскользнула из-под руки Майка Розенблатта, когда тот пытался обнять ее, чтобы успокоить, потому что это была еврейская рука, Патти отделяла полжизни. Эта глупая маленькая русалка мертва. Теперь я могу забыть ее и быть самой собой. Ладно, хорошо, отлично. А потом, где-то, когда-то, скажем, в супермаркете, она внезапно слышала тот самый пронзительный смех, доносящийся из соседнего прохода, и по спине ее бежали мурашки. Соски затвердевали до боли, руки сжимали ручку тележки или сцеплялись в замок, и она думала, кто-то только-только сказал кому-то, что я еврейка, что я всего лишь большеносая порхатая жидовка, что Стэнли тоже большеносый порхатый жид. Он бухгалтер, а евреи, само собой, сильны в математике, и мы приняли их в загородный клуб, нам пришлось, потому что в 1981 году большеносый жидовский гинеколог подал иск и выиграл процесс. Но мы смеемся над ними, мы смеемся, смеемся и смеемся. Или она просто слышала воображаемый скрип гравия и думала: «Русалка, русалка!» А потом ненависть и стыд, возвращаясь, накатывали лавиной, как боль при мигрени, и она боялась не только за себя, но и за все человечество. Оборотни. В той книге Денбра, которую она пыталась читать, но отложила, рассказывалось об оборотнях. Оборотни. Такая хрень. Да что этот человек мог знать об оборотнях? Но большую часть времени она не пребывала в таком отвратительном настроении. Не пребывала. Она любила своего мужа, любила свой дом и обычно могла любить жизнь и себя. Все шло хорошо. Так было, разумеется, не всегда. Всегда хорошо не бывает, так ведь? Когда она приняла обручальное кольцо Стэнли, ее родители разозлились и опечалились. Они познакомились на вечеринке женского клуба. Он перевелся в ее институт из университета Нью-Йорка, где учился на полученную от государства стипендию. Их познакомила общая подруга, а к концу вечера Патти уже подозревала, что любит его. К каникулам она в этом больше не сомневалась. Весной Стэнли предложил ей маленькое бриллиантовое колечко с продетой сквозь него маргариткой, и она его приняла. В конце концов, несмотря на сомнения, родители согласились с ее выбором. Ничего другого сделать они и не могли, хотя очень скоро Стэнли Урису предстояло отправиться в вольное плавание по волнам рыночной экономики, которые кишели молодыми бухгалтерами. Причем в этом плавании он не мог опереться на семейные финансы, и их единственная дочь становилась заложницей его успеха. Патти уже исполнилось 22. Она стала женщиной, и в самом скором времени ей предстояло стать бакалавром гуманитарных наук. «Мне придется содержать этого чертова очкарика до конца моей жизни», услышала как-то вечером Патти гневную тираду отца. Ее родители ходили куда-то на обед, и отец выпил лишнюю. «Шш! Она тебя услышит», — донесся до нее голос Рут Блюм. Патти, возненавидевшая их обоих, лежала без сна далеко за полночь, с сухими глазами. Ее попеременно бросало то в жар, то в холод. Два последующих года она пыталась избавиться от этой ненависти. Ненависти в ней и без того хватало. Иногда, глядя в зеркало, она видела, что эта ненависть делает с ее лицом, какие рисует на нем морщины. Эту битву она выиграла. Ей помог Стэнли. Его родителей тоже тревожила их свадьба. Они, разумеется, не верили, что Стэнли суждено жить в нищете, но думали, что дети слишком торопятся. Дональд Урис и Андреа Бертоли сами поженились, когда им было чуть больше 20, но как-то забыли об этом. Только Стэнли демонстрировал уверенность в себе, уверенность в своем будущем. Его ни в коей мере не тревожили трудности, которые, по словам родителей, грозили детям. И в конце концов оправдалась его уверенность, а не их страхи. В июле 1972 года, едва на дипломе Патти просохли чернила, она уже нашла себе работу преподавателя стенографии и делового английского в Трейнере в маленьком городке в 40 милях южнее Атланты. Когда она думала о том, как получила эту работу, выходило, что без помощи сверхъестественных сил тут не обошлось. Она составила себе список из 40 вакансий, собранных по журналам для учителей, потом написала 40 писем за 5 вечеров, по 8 за вечер, со своим резюме и с просьбой прислать более подробную информацию о работе. Получила 22 ответа, что место уже занято. В некоторых более развернутое изложение требований показало, что для нее эта работа не подходит, она только потеряет свое и чужое время. В итоге осталось 12 вакансий. И каждая выглядела не лучше и не хуже. Стэнли подошел, когда она смотрела на них и гадала, как ей удастся заполнить 12 заявлений о приеме на работу и не рехнуться. Он глянул на ворох бумаг у нее на столе, а затем постучал пальцем по письму директора трейнерской школы, которая выглядела для нее точно таким же, как и все остальные. «Вот оно». Патти подняла на него глаза, изумленная определенностью, которая слышалась в его голосе. «Ты знаешь о Джорджии что-то такое, чего не знаю я?» «Нет, бывал там только раз, да и то в кино». Она посмотрела на него, изогнув бровь. «Унесенные ветром, Вивьен Ли, Кларк Гейбл». «Я подумаю об этом завтра, потому что завтра будет другой день». «Я говорю, как будто родом с юга, Патти». «Да, из Южного Бронкса. Если ты ничего не знаешь о Джорджии и никогда там не был, каким образом?» «Потому что все сложится». «Но ты не можешь этого знать, Стэнли». «Конечно же могу», — возразил он. «Знаю». Глядя на него, Патти видела, что он не шутит. Его глаза потемнели, словно смотрел он в себя, консультируясь с каким-то внутренним механизмом, который щелкал и постукивал, то есть работал как положено. Да только принцип действия этого механизма Стэнли понимал не больше, чем обычный человек понимает, как работают его наручные часы. «Черепаха не мог нам помочь», — внезапно сказал он. Четко и ясно. Она его слышала. Этот взгляд вовнутрь, это удивленное недоумение по-прежнему отражалось на его лице, и ее это напугало. «Стэнли? О чем ты, Стэнли?» Он дернулся. Она ела персики, просматривая заявление, и его рука задела блюдо. Оно упало на пол и разбилось. Его взгляд прояснился. «Ох, черт, извини». «Все нормально? Стэнли, что ты такое говорил?» «Я забыл», — ответил он. «Но, думаю, мы должны серьезно рассмотреть Джорджию, любовь моя». «Но...» «Доверься мне», — оборвал он ее, и Патти доверилась. Ее собеседование прошло блестяще. Она знала, что получила эту работу, когда садилась в поезд, чтобы вернуться в Нью-Йорк. Заведующему кафедры бизнеса она сразу понравилась, как и он ей. Все получилось как нельзя лучше. Письмо с подтверждением пришло неделей позже. Трейнерская объединенная школа предлагала ей $9200 в год и контракт на испытательный срок. «Тебе придется голодать», — предрек Герберт Блюм дочери, когда она сказала, что собирается согласиться на эти условия. «И тебе придется голодать на жаре». «Фигушки, Скарлетт», — улыбнулся Стэнли, когда она передала ему слова отца. Она была в ярости, чуть не плакала, но тут начала смеяться, и Стэнли заключил ее в объятия. Жара их донимала, но от голода они не страдали. Они поженились 19 августа 1972 года. Патти Блюм пришла к первой брачной ночи девственницей. И когда обнаженная скользнула под прохладную простыню в курортном отеле Поконоса, в голове у нее бушевала гроза. Молнии желания и страсти били из черных облаков страха. Стэнли присоединился к ней с твердым, как дубинка, пенисом, торчащим из рыжеватых лобковых волос, и она прошептала: «Не сделай мне больно, дорогой». «Я никогда не причиню тебе боль», — ответил он, обнимая ее, и сдерживал свое обещание до 28 мая 1985 года, когда ранним вечером принял ванну. С преподаванием у нее сразу все пошло хорошо. Стэнли нашел работу, устроился водителем грузовика в пекарню, получая $100 в неделю. В ноябре того же года, когда открылся торговый центр Trainer Flats, он перешел туда, в отделение H&R Block, уже на $150 в неделю. Компания, занимающаяся подготовкой налоговых деклараций. На пару их годовой доход составил $17 000. Для них королевское состояние, поскольку в те времена бензин стоил 35 центов за галлон, а батон белого хлеба на 10 центов дешевле. В марте 1973 года без шума и фанфар Патти перестала принимать противозачаточные таблетки. В 1975 году Стэнли ушел из H&R Block и открыл собственную фирму. Их родители сошлись на том, что решение это глупое. Не то чтобы Стэнли не следовало открывать собственную фирму, не боже мой, никто не говорил, что ему не следовало открывать собственную фирму. Но он сделал это слишком рано, с этим соглашались все четверо, и на Патти ложилась слишком большая финансовая нагрузка. «По крайней мере, пока этот сосунок не обрюхатит ее», как-то вечером после обильных возлияний сказал Герберт Блюм своему брату на кухне. «А потом, вероятно, мне придется содержать их». Старшие Блюмы и Урисы достигли консенсуса в том, что человеку нельзя думать о собственном бизнесе, пока он не войдет в возраст зрелости и рассудительности, дожив, скажем, до 78 лет. И вновь Стэнли проявил сверхъестественную уверенность в себе. Да, он был молод, умен, умел находить общий язык с людьми. Да, он завел полезные знакомства, работая в H&R Block. Все это воспринималось как само собой разумеющееся. Но он не мог знать, что компания «Коридор Видео», пионер в только что нарождающемся рынке видеокассет, собралась обосноваться на огромном участке свободных земель, расположенном в каких-то 10 милях от пригорода, куда урисы перебрались в 1979 году. Не мог знать, что «Коридор» потребуется независимое маркетинговое исследование менее чем через год после того, как компания обосновалась в Трейнере. Но даже если Стэнли каким-то образом получил эти сведения, он не мог знать наверняка, что они отдадут свой заказ молодому очкастому еврею, который к тому же был и чертов янки. Еврею, с лица которого не сходила улыбка, которого отличала пружинистая походка, который в свободное от работы время носил клешеные штаны и на лице которого оставались следы юношеских угрей. И однако они отдали ему. Отдали. И Стэн, казалось, знал об этом с самого начала. Выполнение заказа КВ привело к тому, что ему предложили перейти в компанию на начальный оклад $30 000 в год. «И это действительно только начало», — в тот же вечер в постели поделился Стэнли с Патти. «Они будут расти, как кукуруза в августе, милая моя. Если никто не взорвет мир в ближайшие 10 лет, встанут в один ряд с Kodak, Sony и RCA». «И что ты собираешься делать?» — спросила Патти, уже зная ответ. «Я собираюсь сказать им, что с ними приятно иметь дело», — ответил он и рассмеялся, и притянул ее к себе, и поцеловал. Через какое-то время вошел в нее, и последовали оргазмы. Первый, второй, третий, как яркие ракеты, взмывающие в ночное небо. Но не ребенок. По работе в «Коридор Видео» ему приходилось контактировать с самыми богатыми и влиятельными людьми Атланты, и урисы, к собственному изумлению, обнаружили, что большинство из них вполне достойные люди. С таким благорасположением, добротой и открытостью на севере им сталкиваться практически не приходилось. Патти помнила, как Стэнли однажды написал отцу и матери: «Самые богатые люди Америки живут в Атланте, штат Джорджия. Я собираюсь помочь некоторым из них стать еще богаче. И они собираются помочь мне стать богаче. И никто не будет мне хозяином, кроме моей жены Патриши. А поскольку я и так принадлежу ей, то, полагаю, это хорошо». К тому времени, когда они уехали из Трейнера, Стэнли акционировал свою компанию, и под его началом работали 6 человек. В 1983 году по уровню дохода они ступили на незнакомую территорию. Территорию, о которой до Патти доходили только смутные слухи. То была сказочная земля шестизначных сумм. И произошло это с той же легкостью, с какой в субботнее утро надевается пара кроссовок. Иногда это ее пугало. Однажды она даже позволила себе пошутить насчет сделки с дьяволом. Стэнли так смеялся, что чуть не задохнулся, но она не видела в этом ничего смешного и полагала, что тут не до смеха. Черепаха не мог нам помочь. Иногда, без всякой на то причины, Патти просыпалась с этой мыслью, которая застревала в голове как последний фрагмент в остальном забытого сна, и поворачивалась к Стэнли, чтобы коснуться его, убедиться, что он по-прежнему здесь, рядом. Это была хорошая жизнь. Никакого безудержного пьянства, секса на стороне, наркотиков, скуки и жарких споров о том, что делать дальше. Омрачало все только одно облачко. О наличии этого облачка первой упомянула ее мать. И если подумать, не приходилось сомневаться, что только ее мать могла указать на это первой. Упоминание появилось в форме вопроса в одном из писем Рут Блюм. Она писала Патти раз в неделю, и то самое письмо пришло ранней осенью 1979 года. Пришло со старого трейнерского адреса, и Патти читала его в гостиной их нового дома, окруженная картонными коробками из-под вина, из которых вываливались вещи, чувствуя себя одинокой, изгнанной, лишенной корней и всех прав. В принципе, письмо это не отличалось от обычного письма Рут Блюм из дома. 4 плотно исписанные странички с шапкой на каждой, просто несколько строк от Рут. Ее почерк тянул на нечитаемый, и Стэнли однажды пожаловался, что не может разобрать ни слова. «А тебе оно надо?» — отреагировала Патти. Письмо переполняли фирменные мамины новости. Рут Блюм захватывала широкий круг родственников во всех их взаимоотношениях. Многие из тех, о ком писала мать, начинали выцветать в памяти Патти, как случается с фотографиями старого альбома, но для Рут все они оставались четкими и яркими. Забота об их здоровье и интерес к их разнообразным делам не ослабевали, и ее прогнозы всегда оставались мрачными. У отца Патти по-прежнему слишком часто болел живот. Он утверждал, что это всего лишь несварение желудка, а мысль о том, что у него может быть язва, писала Рут, пришла бы ему в голову лишь после того, как он начал бы харкать кровью, а может, не пришла бы и тогда. «Ты знаешь своего отца, дорогая. Он работает как вол, но иногда и думает как вол. Прости, Господи, за такие слова». Рэнди Харлинген перевязала себе трубы. Из ее яичника вырезали кисты, большие, как мячи для гольфа. Ничего злокачественного, слава богу. Но 27 кист. Можешь себе такое представить? Это все нью-йоркская вода. Она в этом не сомневалась. Да, конечно, и загрязненный воздух, но Рут полагала, что все беды со здоровьем от плохой воды. С ней в организм человека попадало черт знает что. Рут сомневалась, знала ли Патти, как часто она благодарила Бога за то, что вы, дети, живете в сельской местности, где воздух и вода, но особенно вода, чище и полезнее. Рут весь юг, включая Атланту и Бирмингем, представлялся сельской местностью. Тетя Маргарет вновь судилась с энергетической компанией. Стелла Фланаган опять вышла замуж. Некоторых людей ничего не учат, даже собственный опыт. Ричи Хубера снова уволили. И в середине этой болтовни, зачастую язвительной, льющийся, как из ведра, посреди абзаца, никак не связав ни с тем, что предшествовало, ни с тем, что следовало, Рут небрежно задала ужасный вопрос. «Так когда же вы со Стэном сделаете нас бабушкой и дедушкой? Мы уже готовы начать баловать внучка или внучку. И на случай, если ты этого не заметила, Патти, мы не молодеем». Далее она написала, что дочь Бракнеров, которые жили по соседству, отправили домой из школы, потому что она пришла без бюстгальтера и в просвечивающей блузке. В минорном настроении, тоскуя по старому дому в Трейнере, чувствуя неуверенность в сегодняшнем дне и боясь того, что ждет впереди, Патти пошла в ту комнату, которой предстояло стать их спальней, и легла на матрас. Пружинный каркас кровати еще стоял в гараже, и матрас, лежащий на голом, незастеленном ковром полу, казался артефактом, выброшенным на незнакомый песчаный берег. Она положила голову на руки и проплакала целых 20 минут. Она чувствовала, что слезы все равно придут. Письмо матери лишь приблизило их появление, точно так же, как пыль, попавшая в нос, провоцирует чихание. Стэнли хотел детей. Она хотела детей. Их мнения по этому вопросу полностью совпадали. Как, впрочем, и во многом другом, большом и малом. Они восхищались фильмами Вуди Аллена, считали, что необходимо более или менее регулярно посещать синагогу, голосовали за одну партию, не жаловали марихуану. В их доме в Трейнере одну свободную комнату они разделили пополам. В левой половине Стэнли поставил стол для работы дома и кресло для чтения. В правой стояли швейная машинка и карточный столик, на котором Патти складывала пазлы. Насчет этой комнаты у них существовала договоренность, такая нерушимая, что они редко упоминали о ней. Точно так же, как не говорили о том, что у них есть носы, и они носят обручальные кольца. Когда-нибудь эту комнату они передадут Энди или Дженни. Но где ребенок? Швейная машинка, корзины с материей, карточный столик и письменный стол, кресло для чтения оставались на своих местах, с каждым месяцем укрепляя свои позиции, настаивая на законности своего присутствия в этой комнате. Так она думала, хотя до конца мысль эта у нее так и не оформилась, совсем как слово «порнографическое». Эту мысль она не могла окончательно облечь в слова. Но она помнила, как однажды, когда пришли месячные, сдвинула дверцу шкафчика под мойкой, чтобы взять гигиеническую прокладку. Помнила, как посмотрела на упаковку прокладок Stay Free и подумала, что упаковка выглядит очень уж самодовольной, будто говорит: «Привет, Патти, мы твои дети. Мы единственные дети, которые будут у тебя, и мы голодны. Покорми нас своей кровью». В 1976-м, через 3 года после того, как она выбросила противозачаточные таблетки, они поехали в Атланту к доктору Харковею. «Мы хотим знать, что не так», — сказал Стэнли. «И мы хотим знать, есть ли у нас возможность что-то с этим сделать». Они сдали все анализы. Выяснилось, что сперматозоиды Стэнли подвижны, яйцеклетки Патти способны к оплодотворению. Все каналы, которым положено быть открытыми, открыты. Харкауэй, который не носил обручального кольца, а радостным и розовощеким лицом более всего напоминал студента-дипломника, только что вернувшегося с каникул, проведенных на горнолыжных склонах в Колорадо, сказал им, что причина, возможно, в нервах. Сказал им, что такая проблема встречается у многих. Сказал, что, возможно, в таких случаях, которые сродни физической импотенции, потребуется психологическая коррекция. Чем больше ты хочешь, тем меньше у тебя получается. Они должны расслабиться. Они должны, если смогут, во время секса полностью забыть о продолжении рода. Всю дорогу домой Стэн сидел мрачным. Патти спросила, почему. «Я никогда этого не делаю». «Чего не делаешь?» «Не думаю о продолжении рода в процессе». Она начала смеяться, хотя за секунду до этого ощущала одиночество и испуг. А той же ночью, в постели, когда она не сомневалась, что Стэнли давно уже спит, он испугал ее, заговорив из темноты. Голос звучал ровно, но чувствовалось, что он давится слезами. «Дело во мне. Это моя вина». Она подкатилась к нему, нащупала, обняла. «Не говори глупостей». Но ее сердце билось часто, слишком часто. И причина заключалась не в том, что он напугал ее, внезапно заговорив. Он словно заглянул в ее мысли и прочитал тайный приговор, который она вынесла и хранила там, сама того не зная до этой минуты. Без всякого повода, без всякой на то причины, она почувствовала, она знала, что он прав. Что-то было не так, и не с ней, с ним, в нем. «Не будь дураком!» — яростно прошептала Патти в его плечо. Он чуть вспотел, и она вдруг осознала, что он боится. Страх шел от него холодными волнами. Она словно лежала голой не рядом с мужем, а перед открытым холодильником. «Я не дурак и не говорю глупостей», — ответил он тем же голосом, ровным, одновременно переполненным эмоциями. «Ты это знаешь. Причина во мне. Но я не знаю, какая именно». «Ты не можешь этого знать!» Голос ее звучал строго и сердито, как голос ее матери, когда та чего-то боялась. И пусть Патти отчитывала мужа, по телу ее пробежала дрожь, оно дернулось, как от удара хлыста. Стэнли это почувствовал и еще крепче обнял ее. «Иногда я знаю, почему. Иногда мне снится сон, дурной сон. Я просыпаюсь и думаю, теперь я знаю, что неправильно. Я не про то, что ты не можешь забеременеть, про все, все, что неправильно в моей жизни». «Стэнли, в твоей жизни нет ничего неправильного». «Я не говорю про внутренний мир», — ответил он. «Внутри все чудесно. Я о том, что снаружи. Что-то должно закончиться, и этого нет. Я просыпаюсь от этих снов и думаю, моя распрекрасная жизнь — всего лишь глаз какого-то тайфуна, которого я не понимаю. Я боюсь, а потом все это тает, как и все сны». Патти знала, что иногда его мучили кошмары. 5 или 6 раз она просыпалась от того, что он стонал и метался. Вероятно, это случалось и когда она не просыпалась. Если она тянулась к нему, спрашивала, что ему приснилось, он говорил одно и то же. «Не могу вспомнить». Потом на ощупь искал на прикроватном столике сигареты и курил, сидя в постели, пока остатки кошмара не уйдут сквозь поры, как пот. Зачать ребенка они так и не могли. Вечером 28 мая 1985 года, в тот самый вечер, когда он решил принять ванну, их родители все еще ждали, когда же они станут бабушками и дедушками. Свободная комната оставалась свободной. Прокладки Stay Free Maxi и Stay Free Mini все так же лежали на привычных местах в шкафчике под раковиной в ванной. Месячные приходили в положенный день. Ее мать, занятая главным образом своими делами, но не забывшая полностью о больной для дочери теме, перестала задавать этот вопрос как в своих письмах, так и в те дни, когда Патти и Стэнли бывали в Нью-Йорке. Они приезжали туда 2 раза в год. Смолкли и шутливые вопросы о том, принимают ли они витамин Е. Стэнли тоже больше не говорил про детей, но иногда, когда он не знал, что она на него смотрит, Патти видела тень на его лице. Какую-то тень. Словно он отчаянно пытается что-то вспомнить. Если не считать этого единственного облачка, жили они без особых забот и тревог до того момента, как вечером 28 мая, аккурат во время программы «Семьи-соперники», зазвонил телефон. Рядом с Патти лежали 6 рубашек Стена, 2 ее блузки, нитки, иголки, стояла коробочка с пуговицами. Стен держал в руках новый роман Уильяма Денбро, еще не вышедший в карманном формате. На лицевой стороне суперобложки скалилось какое-то чудовище. Заднюю сторону занимала фотография лысого мужчины в очках. Стэн сидел ближе к телефону. Снял трубку. «Алло, резиденция Урисов?» Выслушал ответ и нахмурил брови. «Кто ты, говоришь?» На мгновение Патти охватил страх. Позднее стыд заставил ее солгать и сказать родителям, она поняла, что что-то не так, едва зазвонил телефон. На самом деле это было всего мгновение, на которое она оторвалась от шитья. Но, возможно, она говорила правду. Возможно, они оба знали, что что-то грядет задолго до этого телефонного звонка. Что-то никак не соответствующее уютному дому, красиво возвышающемуся за низкими вечно зелеными изгородями. Что-то, давно принятое как само собой разумеющееся, а потому специального объявления и не требовалось. Этого острого мгновения страха, похожего на быстрый укол ножом для колки льда, вполне хватило. «Это мама?» — беззвучно спросила она в этот момент, думая, что, возможно, у ее отца, весящего на 20 фунтов больше нормы и с давних пор страдающего, как он говорил, болями в животе, случился инфаркт. Стэн покачал головой, а потом улыбнулся тому, что услышал в трубке. «Ты? Ты? Черт, будь я проклят! Майк! Как ты...» Он снова замолчал, слушая. Улыбка блекла, ее сменяло выражение, которое Патти узнала. Или подумала, что узнала. Аналитическое выражение, появляющееся на лице Стэна, если кто-то формулировал задачу или объяснял внезапные изменения в текущей ситуации, или рассказывал что-то странное и интересное. Она предположила, что это как раз последнее. Новый клиент, давний друг. Возможно. И она вновь переключилась на телевизор, на экране которого женщина обнимала Ричарда Доусона и страстно его целовала. Она подумала, что Ричарда Доусона целовали даже чаще, чем камень красноречия. Камень Бларни, блок синего камня, встроенный в фундамент замка Бларни в Ирландии, и, как гласит легенда, тот, кто поцелует камень, обретет дар красноречия, а также получит успех у женщин и в обществе вообще. А еще она подумала, что и сама не отказалась бы его поцеловать. И, начав искать подходящую к остальным черную пуговицу на синюю джинсовую рубашку Стэна, Патти отметила для себя, что телефонный разговор перешел в более спокойное русло. Стэнли время от времени что-то бурчал, и тут вдруг спросил. «Ты уверен, Майк?» Наконец, после долгой паузы, Патти услышала. «Хорошо, я понимаю. Да, я... Да, да, все. Общую картину я себе представляю. Я... Что?» «Нет, я не могу обещать это на 100%, но тщательно все обдумаю. Ты знаешь, что...» «Ох, ты серьезно?» «Ну да, будь уверен. Разумеется, я сделаю». «Да, точно. Ну, спасибо. Да, пока». Он положил трубку. Патти повернулась к нему и увидела, что он уставился в пространство над телевизором. На экране аудитория хлопала семья Райан, которая только что увеличила свой запас очков до 280. Последние очки они получили, правильно предположив, что на вопрос, какой предмет ребенок больше всего ненавидит в школе, большинство в зрительном зале ответит «математика». Райаны прыгали, обнимались, радостно кричали. Стэн, однако, хмурился. Потом она скажет своим родителям, что лицо Стэнли, как ей показалось, чуть побледнело. И ей действительно так показалось, не упомянув, что в тот момент списала все на настольную лампу с зеленым абажуром. «Кто звонил, Стэн?» Он повернулся к ней. Она подумала, что на его лице читается легкая рассеянность с толикой раздражения. И только потом... Вновь и вновь прокручивая в голове эту сцену, Патти начала склоняться к тому, что смотрела в лицо человека, который методично отключает себя от реальности, проводок за проводком. Лицо человека, который уходит из-под синевы в темноту. «Кто тебе звонил?» «Никто», — ответил он. «Правда, никто. Пойду приму ванну». Он поднялся. «Что? В 7 вечера?» Он не ответил, просто вышел из комнаты. Она могла бы спросить его, что случилось. Могла даже пойти за ним и спросить, не разболелся ли у него живот. Он не стеснялся говорить о сексе, зато с другими физиологическими процессами было иначе, и он мог сказать, что идет принимать ванну, тогда как на самом деле у него внезапно расстроился желудок и возникла насущная необходимость справить большую нужду. Но на экране представляли новую семью, Пископо, и Патти нутром чуяла, что Ричард Доусон найдет что-то забавное, чтобы обыграть эту фамилию. А кроме того, ей никак не удавалось найти подходящую черную пуговицу, хотя она знала, что в коробке их тьма тьмущая. Но, разумеется, они прятались. Другого объяснения она найти не могла. Поэтому она позволила Стэну уйти и не думала о нем, пока по экрану не побежали титры. Тогда подняла голову и увидела его пустое кресло. Она слышала, как наверху потекла вода, наполняя ванну, и как перестала течь через 5 или 10 минут. Но теперь до нее дошло, что она не слышала, как открылась и закрылась дверца холодильника. То есть он поднялся наверх без банки пива. Кто-то ему позвонил и осчастливил серьезной проблемой, а она предложила ему хотя бы единственное слово сочувствия. Нет. Попыталась разговорить, чтобы он поделился с ней. Нет. Даже заметив, что что-то не так. И в третий раз нет. Все из-за этого дурацкого телешоу. Она даже не могла винить пуговицы, они были бы только предлогом. Ну ладно, она отнесет ему банку Дикси, посидит на краешке ванны, потрет спину, изобразит гейшу, помоет голову, если он захочет, и выяснит, что это за проблема. Или кто? Она достала из холодильника банку пива и пошла наверх. Тревога зашевелилась в ней, когда она увидела, что дверь ванной закрыта. Не прикрыта, а плотно закрыта. Стэнли никогда не закрывал дверь, когда принимал ванну. У них даже была такая шутка. Дверь закрыта, значит, он делает что-то такое, чему его научила мама. Открыта, и он безо всякого отвращения делает нечто иное, обучение которому его мама, как и положено, оставила на других. Патти постучала ногтями по двери, внезапно осознав, очень явственно осознав, какой-то неприятный звук, словно цоканье когтей рептилии. И, конечно, стучать в дверь ванной, как гость, такого она никогда не делала за всю их семейную жизнь. Не стучалась ни в дверь ванной, ни в другую дверь в доме. Беспокойство внезапно резко усилилось, и она подумала об озере Карсон, в котором часто плавала девочкой. К 1 августа вода в озере становилась такой же теплой, как в ванне. Но потом ты внезапно попадала в холодный карман и дрожала от удивления и удовольствия. Только что тебе было тепло, а в следующий момент чувствовала, как температура слоя воды ниже бедер падало на добрых 10 градусов. Если исключить удовольствие, именно это она сейчас и испытывала, словно попала в холодный карман. Только этот холодный карман находился не ниже бедер, и попали в него, в темных глубинах озера Карсон, не ее длинные девичьи ноги. На сей раз холодный карман образовался вокруг ее сердца. «Стэнли! Стэн!» Теперь она не стала стучать ногтями. Постучала кулаком. Не получив ответа, забарабанила в дверь. «Стэнли!» Ее сердце. Ее сердце выскочило из груди, билось в горле, не давая дышать. «Стэнли!» В тишине, последовавшей за ее криком, и тот факт, что она кричала менее чем в 30 футах от места, где ложилась и засыпала каждую ночь, пугал ее больше всего. Она услышала звук, от которого паника, пребывавшая на нижних ступенях ее сознания, поднялась по лестнице, как незваный гость. Тихий, ненавязчивый такой звук. Звук капающей воды. Плюх, пауза, плюх. Пауза, плюх, пауза, плюх. Она буквально видела, как капля формируется на срезе крана, становится тяжелой, толстой, беременеет, потом падает. Плюх. Только этот звук. Никакого другого. И внезапно она осознала, причем как-то сразу отпали все сомнения, что в этот вечер инфаркт сразил Стэнли, не ее отца. Застонав, она схватилась за хрустальную ручку и повернула ее. Однако дверь все равно не открылась, ее заперли изнутри. И внезапно, в быстрой последовательности, в голове Патриши и Урис промелькнули три «никогда». Стэнли никогда не принимал ванну ранним вечером. Стэнли никогда не закрывал дверь в ванную, за исключением тех случаев, когда пользовался унитазом. И Стэнли никогда не запирался от нее. «Возможно ли, — задалась она безумным вопросом, — приготовиться к инфаркту?» Патти прошлась языком по губам. Судя по звуку, который раздался в голове, наждачной бумагой прошлись по доске. И вновь позвала мужа. В ответ услышала лишь размеренное плюх, плюх, плюх. Посмотрела вниз и увидела, что в одной руке все еще держит банку Дикси. Смотрела и смотрела на нее. Сердце, как кролик, металось в горле. Она таращилась на банку пива так, словно до этой самой минуты никогда ее не видела. И действительно, похоже, никогда не видела, во всяком случае, никогда не видела такую банку пива, потому что, когда она моргнула, банка эта превратилась в телефонную трубку, черную и угрожающую, как змея. «Могу я чем-нибудь вам помочь, мэм? У вас проблема?» — выплюнула змея. Патти бросила трубку на рычаг, отступила, потирая руку, которая держала трубку. Огляделась и увидела, что она вернулась в комнату, где работал телевизор. Поняла, что паника, незваным гостем, поднявшаяся по лестнице ее сознания, застлала ей глаза. Теперь она вспомнила, что уронила банку пива у двери ванной и рванула вниз, думая, «Это какая-то ошибка, над которой мы потом посмеемся вместе». Он наполнил ванну, вспомнил, что у него нет сигарет, и пошел за ними, еще не успев раздеться. Да, только он уже запер дверь в ванну изнутри, а отпирать ее ему не хотелось, поэтому он открыл окно над ванной и спустился вниз по стене дома, как это сделала бы муха. Именно так, конечно, именно так. Паника вновь начала подниматься в ее сознании, как горький черный кофе, грозящий перехлестнуть через край чашки. Патти закрыла глаза и вступила с ней в схватку. Стояла, замерев, бледная статуя с пульсирующей на шее артерией. Теперь она вспомнила, как прибежала вниз, как шлепанцы ступали по ступенькам, как подскочила к телефону. Да, точно. Но кому она собиралась позвонить? Мелькнула безумная мысль. «Я хотела бы позвонить черепахе, но черепаха не смог бы нам помочь». Это не имело значения. Она все-таки набрала ноль и сказала что-то необычное, потому что телефонистка спросила, возникла ли у нее проблема. Проблема возникла, все так, но как она могла сказать безликому голосу, что Стэнли, заперся в ванной, и не отвечает ей, что мерные звуки капель воды, падающих в ванну, разрывают ей сердце? Кто-то должен помочь, кто-то... Она поднесла тыльную сторону ладони ко рту, укусила. Она пыталась думать, пыталась заставить себя думать. Запасные ключи. Запасные ключи в шкафчике на кухне. Она двинулась к двери, нога в шлёпанце ударила по банке с пуговицами, которая стояла рядом с её стулом. Часть высыпалась из коробки, они упали на пол, поблёскивая, как остекленевшие глаза в свете настольной лампы. Она увидела как минимум с полдюжины чёрных пуговиц. В шкафчике над двойной раковиной стояла лакированная доска в форме ключа. Один из клиентов Стэна преподнёс ему такой рождественский подарок 2 годами раньше. Из доски торчали крючочки, на которых висели по 2 дубликата всех ключей, которые использовались в доме. Под каждым крючком с ключами Стэн прилепил прямоугольник липкой ленты «Мистик» и своим аккуратным почерком написал, что это за ключи. «Гараж, чердак, ванна ниж, ванна вверх, парадная дверь, черный ход». Отдельно висели дубликаты автомобильных ключей, подписанные, соответственно, «МС» и «Вольво». Патти схватила ключи с маркировкой «Ванна вверх», побежала к лестнице, но заставила себя перейти на шаг. Бег — приглашение паники вернуться, а паника и так была слишком близко. Опять же, если бы она просто шла, ничего плохого, возможно, и не случилось бы. Или если бы и случилось, Бог мог посмотреть вниз, увидеть, как она идёт, а не бежит, и подумать: «Это хорошо, я допустил чертовскую ошибку, но теперь у меня есть время исправить её». Шагая неторопливо, как дама, направляющаяся на заседание женского книжного клуба, Патти поднялась по лестнице, подошла к запертой двери ванной. «Стэнли!» — позвала она, одновременно пытаясь вновь открыть дверь, внезапно испугавшись пуще прежнего, не желая воспользоваться ключом, потому что ключ нес в себе что-то роковое, окончательное. Если Бог не исправит ошибку к тому времени, когда она повернет ключ, он уже не исправит ее никогда. Эра чудес, в конце концов, осталась в прошлом. Но дверь так и осталась запертой, а в ответ она услышала те же звуки. Плюх, пауза, в ванну капала вода. Ее рука дрожала, и ключ обстучал всю пластину вокруг замочной скважины, прежде чем протиснулся в нее и вошел до упора. Патти повернула ключ, услышала, как щелкнул замок. Не сразу удалось ей взяться за хрустальную ручку. Она так и норовила выскользнуть из руки. Не потому, что дверь оставалась закрытой, просто ладони пальцы сделались влажными от пота. Но Патти усилила хватку и заставила ручку повернуться. Толкнула дверь. «Стэнли? Стэнли? Она посмотрела на ванну, на синюю занавеску, сдвинутую к дальнему краю, и забыла, как закончить имя мужа. Она просто смотрела на ванну с выражением торжественности на лице, как у ребёнка, первый раз пришедшего в школу. Через мгновение она начнёт кричать, и Анита Маккензи, которая жила в соседнем доме, услышит её. Именно Анита Маккензи вызовет полицию в полной уверенности, что кто-то вломился в дом Урисов и теперь там убивают людей. Но в тот момент Патти Урис просто стояла, сминая пальцами тёмную юбку из хлопчатобумажной ткани, с серьёзным лицом, широко раскрытыми глазами. А потом эта чуть ли не благоговейная торжественность стала трансформироваться во что-то ещё. Широко раскрытые глаза начали вылезать из орбит, губы растянулись в жуткой ухмылке ужаса. Патти хотела кричать и не могла. Крики стали такими большущими, что не могли вырваться наружу. Ванну освещали флуоресцентные трубки. Очень яркие, никаких теней. Человек мог видеть всё, хотел он того или нет. Вода в ванной ярко алела. Стэнли полусидел спиной к ближайшей стенке. Его голова так сильно запрокинулась назад, что короткие чёрные волосы на затылке касались кожи между лопатками. Если бы его открытые глаза могли сейчас видеть, для него она бы сейчас стояла на голове. Рот разъявился, будто распахнутая дверь. на лице застыл запредельный ужас. На бортике ванны лежала упаковка бритвенных лезвий и жилет «Платинум Плюс». На обеих руках он вскрыл себе вены от запястья до сгиба локтя. Потом продольные надрезы накрыл поперечными, чуть ниже браслетов судьбы, словно написав пару кровавых заглавных «Т». Браслет судьбы — поперечная линия на запястье, от которой отходит линия судьбы. Эти разрезы под ярко-белым светом смотрелись красно-пурпурными. Патти подумала, что открывшиеся сухожилия и связки выглядят как кусочки дешевой говядины. Капля воды собралась на срезе поблескивающего хромом крана. Она полнела, можно сказать, беременела, сверкала, упала. Плюх. Он окунул мизинец правой руки в собственную кровь и написал одно единственное слово на синем кафеле над ванной. От последней буквы этого слова вниз уходила линия. Патти видела, что прочертил палец Стэнли, когда его рука падала в воду, где теперь и плавала. Она подумала, что Стэнли провел эту линию, последнее, что он сделал в этом мире, уже теряя сознание. Слово это кричало со стены. «Оно!» Еще одна капля упала в ванну. Плюх. Этот звук вывел Патти из ступора. Она вновь обрела голос. Глядя в отражающий свет мертвые глаза мужа, она закричала.